четвертая политическая практика. Прежде всего хочу сказать о том, что о формате наших семинаров. Формат у нас довольно напряженный, довольно большое количество выступлений. Планируется также расширенное обсуждение основных докладов. Вначале основной доклад главы Центра консервативных исследований, главы кафедры социологии международных отношений социологического факультета МГУ Александра Гелевича Дугина. На него дается около 40 минут. На остальные доклады порядка минут 10, максимум 12. Прошу всех выступающих удерживаться в рамках тех временных рамках, которые им отведены. Итак, первый доклад на тему «Четвертая политическая практика» делает профессор МГУ Александр Гелевич Дугин. Ему и слово. Благодарю вас. Я думаю, что вот назначая такую тему семинара, у меня была довольно простой замысел, заключавшийся в том, что если существует четвертая политическая теория как концепт, как набор концептов, как теоретическое построение, соответственно, должна быть и реализация этой политической теории. Поскольку любая теоретическая конструкция может или не может в каких-то обстоятельствах быть воплощена в жизнь. То есть идея была достаточно простая и примитивная, что, говоря о четвертой политической теории, мы должны задуматься о том, как она будет реализовываться. Но как только я подошел к такому простому моменту, когда надо было сформулировать какие-то предложения о реализации четвертой политической теории, сразу возникла определенный сбой. Именно потому, что четвертая политическая теория на самом деле принципиально стремится разорвать с политологической топикой модерна, а соответственно и со всеми моделями имплицитно заложенных в политологии модерна дуализма. И тогда я стал, нарисовал такую картинку, которую видите, схему, представляющую собой некоторое распределение того, что можно отнести к теории и, соответственно, к практике в разных областях знаний. В науке, в метафизике, в религии, в философии, в технологии, в обыденном словоупотреблении. Получилось две колонки, соответствующие термину 1 и термину 2. То есть первая колонка, где написан термин 1, представляет собой то, что мы относим к сфере теории, а термин 2 – то, что мы относим к сфере практики. Конечно, само по себе созерцание этих двух колонок могло бы привести нас к очень многим интересным заключениям, поскольку, начав с того, что в науке есть теория, от греческого «теорейн», то есть созерцание, видение, контемпляция, латыни, есть «праксис», этот термин образован от греческого слова «прагма», то есть вещь, овеществление, прагма, причем вещь и дело. Кстати, очень интересно, что когда какой-то несколько лет назад возникла идея, что такое вещь, латинская «res», отсюда реальность, возникла попытка найти соответствующий, а это базовый термин в современной философии, вещь, отсюда рес, реальность. Оказывается, что в греческом аналога слова латинского рес нету вообще, просто нет. Есть прагма, как одновременно дело, скорее, действие, то есть это активная вещь, а не то, что мы видим как вещь, как некое законченное, как немецкое «динг» или латинское «res». И есть понятие «он», сущее Аристотеля. Или «пола», «тополла», «всякое». И другие формулы, которые передают в аристотельском тексте потом латинские переводы словом «res». Иными словами, в греческом языке слово «вещь» отсутствует. Очень важно. Слово «вещь», как мы его знаем. И, соответственно, отсутствует понятие реальности. Потому что реальность образована от «res». Реальность – это свойство «res». Реальность – это чье, какое. относящийся к вещи. Это вечность. А вот в этом отношении на месте латинской «res» в греческом стоит «прагма», в некоторых случаях, очень редких, кстати, случаях «прагма», «сущее» иногда, это уже совсем другое, это антический, скажем, или онтологический в некоторых аспектах понятие. И вот практика, «праксис», греческая «праксис» — это то, что имеет отношение к «прагме». «Прагма» — это дело и вещь одновременно. Соответственно, это очень интересно. Между теорией созерцания и действием, «праксисом», на самом деле вот и развертывается вся греческая метафизика, не доходя ни до строго латинской вот такой субъектности, заложенной в понятие контемплации, или вечности, заложенной в понятие реальности «res». Это вот уже одна первая первая строчка, связанная с наукой, возведенная греческим корням, уже заставляет нас подумать о многих вещах. Ну, если дальше посмотреть этот дуализм терминологический, принципы манифестации, это целая геноновская модель, что такое принцип и что такое его манифестация. Именно манифестация точнее всего соответствует практике, а не манифестированное. Мы видим здесь определенную активность во втором термине. Дальше, если мы возьмем историю религии и социологию религии, особенно в функционализме Малиновского, социальной антропологии, это разделение мифа и ритуала. Напомню определение мифа, изначальное греческое. Миф – это то, что рассказывается во время ритуала. И вот в истории религии и в социальной антропологии дуальность мифа и ритуала является одной из самых базовых, вокруг которых ведутся определенные споры. Дальше – философия мышления и деятельность, тоже отражающая то, что в науке, в греческом – теория и практика. Ну и в технологии совсем такой простой момент, проекты, замысел или идеи уже в таком совсем простейшем, в постлоковском понимании, реализации его воплощения. Итак, мы имеем две колонки. И если четвертая политическая теория охватывает собой первую, то есть первую колонку, колонку термина 1, то, соответственно, в нашей на нашем семинаре по 74-й политической практике, мы должны были бы подобрать некие обозначаемые или некие концепты, которые бы охватывали область колонки 2, термина 2. Если бы 4-я политическая теория была идеовариацией или комбинацией элементов политических, политологических теорий эпохи модерна, мы точно строго так и должны были поступить. То есть, если мы создаем новую, дополнительную из этих же элементов и на той же самой топике основанную концепцию, как политические идеологии и политические теории эпохи модерна, мы должны были бы сейчас говорить о колонке термина 2. И, в принципе, было бы интересно поступить так, на мой взгляд, очень продуктивно, и поговорить о семантических полях, связанных с термином 2, применительно к 4-й политической теории. Я оставляю это, тем не менее, эту задачу другим и предлагаю пойти совершенно иным путем. Дело в том, то есть это можно сделать и нужно, но я этого делать не буду. И пусть это сделает кто-то еще. Я скажу о другом. Я скажу, что на самом деле, если мы обратимся к сути 4-й политической теории и к тому, какие фундаментальные задачи, базовые задачи она перед собой ставит, то мы увидим, что самая первая, самая главная задача 4-й политической теории – уйти от дуализма между субъектом и объектом, между замыслом и реализацией, между вот той дуальной топикой, на которой основывается и философия модерна, и наука модерна, и политология модерна. Не случайно мы говорим, что субъектом 4-й политической теории является дизайн. Дизайн как инстанция, которая Хайдеггером разрабатывалась, выдвигалась и предлагалась, конституировалась как стремление преодолеть субъект-объектный дуализм. То есть стремление найти тот корень, из которого растет онтология. И это главная задача. Я напомню, что Хайдеггер, говоря о главном экзистенциале дизайна, говорил о понятии «insvision», то есть «между». Дизайн – это то, что находится между это его принципиальное свойство. Дазайн – это инцвишен. И, соответственно, если мы говорим о том, что субъектом, вернее, ну, условно субъектом, центром, инстанцией, базовой, полюсом четвертой политической теории является дизайн, то мы уже, исходя из этого, систему классического политологического дуализма, научной топики и нового времени еще аристотельских времен, как раз брать не должны. Вот это очень принципиально. Мы должны поступить как-то иначе с четвертой политической практикой, учитывая критику Хайдеггера процесса построения не фундаментальной онтологии, то есть онтологии как таковой. Хайдеггер говорил о том, что для того, чтобы понять дизайн, необходимо осуществить построение фундаменталь онтологии. То есть той фундаментальной онтологии, которая будет не отрываться от антических корней дизайна или этого инцвишен, и не восходить, сублимироваться и возгоняться до того, что рано или поздно, если мы встаем на этот путь, от Платона, или даже, может быть, от поздних пресократиков до Ницше, приведет вот к этой общей философской двухтысячелетней конструкции, с лишней двухтысячелетней конструкции, которая лежит в основе концептуальной топики нового времени. Мы должны идти принципиальным путем. И в четвертой политической теории мы должны постоянно центрироваться на дизайне, как на центре и полюсе этой теории. А что это значит применительно к практике? Это означает, что дизайн мы не можем квалифицировать ни как теоретический конструкт, ни как принцип, эссенциалистский принцип. Как миф может быть, нарратив, это уже ближе, но это надо еще внимательнее продумать. Как мышление точно не можем, по крайней мере, как мышление онтологическое или деионетическое, не можем рассмотреть его уже точно как идею или как то, что вот имеет отношение к субъекту. И, соответственно, памятуя об этом универсальном и преддуалистическом статусе дизайна в философии Хайдеггера, есть предложение обратиться при определении четвертой политической практики к тому, что является корнем, предшествующим этому дуализму. Иными словами, где находится тот, кто нам интересен, кто является центром четвертой политической теории. Он находится между этими колонками, между первой и второй, между термином 1 и между термином 2. Но между инцвишен. Не так, как их комбинация или золотая середина, ничего подобного. Золотая середина — это как раз та чепуха, от которой надо как можно дальше держаться. Мы должны найти не золотую середину, не примирение этих полярностей в колонке 1 и в колонке 2, мы должны найти тот корень, из которого растут каждая из этих пар. Корень, общий корень, потому что с точки зрения аналитики дизайна и субъект, и объект являются онтологическими конструкциями, вырастающие из онтики между, из онтики инцвишен. Итак, нас интересует именно та инстанция, из которой одновременно растет теория и практика. Та инстанция, в которой теория и практика еще не раздельны и тем более не противоположны, не оппозитны друг другу. Нас интересует та инстанция, где принципы манифестации совпадают между собой в своих корнях. Они не могут совпадать в своих корнях нигде, это исключено. Вот это нас и интересует. Там, где миф и ритуал еще не разошлись по разные стороны, где миф и ритуал, то есть то, что делается, и то, что произносится в тот момент, когда нечто делается, еще не разделено. Там, где мышление и деятельность, совсем круто, с философской точки зрения, представляют собой нечто общее, одно и то же, там, где идея и есть реализация, реализация есть идея, а мысль и дело совпадают в своих истоках. Вот этот промежуточный уровень, который абсолютно не достигается путем, например, горизонтального отношения к ним, то есть вот что лежит между теорией и практикой, что-то лежит, такая вот слабоумная ground theory в социологии, ну, например, такая слабая, приблизительно не доведенная до конца практика, или, например, там полупринцип, полуманифестация, Спиноза, например, своим имманентистским миром. Между мифом и ритуалом лежит такой недоведенный до мифа ритуал обрывочный или какой-то начавшийся, но не закончившийся реализоваться миф. Иными словами, между первой колонкой и второй существуют горизонтальные оси. Мы можем просто нарисовать между теорией и практикой. Есть линия определенная. Есть, на этой линии могут располагаться различные комбинаторные функции. Вот это нас не интересует вообще. Обратите внимание, нам надо совершенно другое измерение открыть в сочетании этих двух колонок. Иное, не горизонтальное. И то, что нас интересует, не лежит на линии, которая располагается между теорией и практикой. В отличие от гегельянства, от марксизма и от теории коммуникации, и вообще просто от структуры современного, и что самое интересное, постсовременного, постмодернистского мышления или постмышления, не это нас интересует. Нас интересует иное измерение. То, что мы ищем, находится не в горизонтальной плоскости, не в геометрии соотношения, не между теорией и практикой, а под теорией и практикой, в тех корнях, в том измерении глубины, ad profundum, откуда и то, и другое произрастает. И то, и другое. И не так, чтобы практика произрастала из теории, а или наоборот, практика формировала теорию. Проблематика субъекта и объекта, или, например, то, что в советское время говорили, главный вопрос философии, что первично сознание или материя, это абсолютно идиотская постановка вопроса. Абсолютно идиотская. Ее может повторять только полный законченный кретин. Ни теория не является истоком практики, ни практика не является истоком теории. У теории и практики, у принципа и манифестация, вот это уж совсем звучит, мне кажется, сильно. У мифа и ритуала, да, это может быть. Мышление и деятельности, у идеи, реализации, у мысли и дела есть общий корень, он нас интересует. Это и есть то, чем мы приоритетно должны заниматься и на чем должны строить четвертую политическую теорию. Я сказал теория, но я имел в виду практику, потому что теперь, выделив эту инстанцию как базовую для четвертой политической теории, мы можем спокойно сказать, что эта теория в той же мере, в которой она является четвертой политической теорией, ровно в той же мере она является четвертой политической практикой. Иными словами, если мы нащупаем это между этими двумя колонками в измерении глубины, если мы способны схватить геометрию этого политологического, а на самом деле, конечно, философского, метафизического, еще более интересного вектора, то мы увидим, как одновременно из одного и того же корня растут вот эти два древа. Один корень и два дерева. Два всхода. С одной стороны, всход четвертой политической теории, совсем включая включенным в нем потенциалом первой колонки термина 1. И из этого же корня, но несколько иначе, растет то же самое, о чем мы говорим, вторая колонка, то есть практические модели. И если мы фиксируемся именно на субъекте четвертой политической теории, то есть на дизайне или том, что находится insvision, мы понимаем, что это insvision находится не здесь, не между одним и другим, а здесь, где-то в другой вертикальной геометрии. В корнях, или, скажем, лучше говорить в корнях, лучше говорить об измерении глубины, чем об измерении высоты. Именно, почему лучше говорить об измерении глубины, почему лучше говорить о корнях, а не о кроне? В этом есть очень, очень, очень серьезный момент, потому что нам необходимо осуществить редукцию. И если вначале мы осуществляем горизонтальную редукцию к тому, что находится между, то дальше мы должны осуществить вертикальную редукцию, двигаясь к антическим корням, а не к онтологическим высотам. Поэтому здесь лучше отложить такие понятия, как дух, небесное измерение, эссенция, и двигаться действительно к направлению скорее хаоса и других вертикально ориентированных в глубину вещей. Ницше по этому поводу прекрасно говорит: не тогда, когда вода грязна, неохотно вступает в нее нога познающего, а когда она мелка. Соответственно, как можно на практике попытаться составить представление о как раз тем, что является четвертая политическая практика. Ну хотя бы, как минимум, поменять местами эти две колонки. Вот сказать, что такое у нас, чем для нас будет колонка термина 1 и колонка термина 2. Надо взять практику как теорию, надо взять принцип как манифестацию, мышление как деятельность, идею как воплощение, мысль как дело. То есть, как минимум, обратимость их покажет нам, вот просто взять, в чем состоит четвертая политическая практика? В созерцании. В чем состоит манифестация четвертой политической практики? В том, что будет проявлен принцип сам. То есть манифестация является принцип или понятие такое, как аватар или воплощение. В чем реализуется миф как ритуал? В том, что он становится тюргическим фактом. То есть тюргия, напомню, у неоплатоников была практика оживления статуи, когда мертвые, принципиально не способные к говорению или к движению какой-то предмет, терафим, например, начинает двигаться, оживать. Отсюда вот история Пигмалиона и такая классическая тюргия. Что такое перемена отношения к деятельности как мысли? Здесь никакого отношения к марксизму тоже не имеет, несмотря на сходство понятий. Это представление о магичности мысли. А мысли способны видоизменять реальность. Мысли, которые, по сути дела, становятся на место реальности. Соответственно, в технологии идея и ее воплощение, технологический аспект. С точки зрения четвертой политической практики, идея поменять местами замысел, проект и его реализацию приводит нас к стихии околдованного мира. Entzauberte Welt. Тот как раз Entzauberte Welt, который предшествовал в значительной степени Entzauberte Welt, прошу прощения. Тот Entzauberte Welt, который предшествовал Entzauberte Welt по Веберу. Вебер говорил о том, что смысл модерна заключается в расколдованности. И эта расколдованность, на самом деле, ее формула этой расколдованности, это не просто нечто такое вот интуитивно схватываемо. Сущность этой расколдованности в том, что между замыслом и ее реализацией, между идеей и воплощением стоит стена. Там, где есть эта стена, там мир расколдован. Что такое околдованный мир? Entzauberte Welt. Это мир, в котором между замыслом и реализацией не существует никакой преграды. Это есть структура волшебного отношения к миру, которая основана на том, что мыслимое и есть единственное, с чем мы имеем дело. А то, с чем мы имеем дело, с чем мы сталкиваемся, есть ничто иное, как мысль. Какая мысль? Мысль в чистом виде. Это и есть волшебный мир. Волшебный мир, в котором между мыслью и мыслью нет никакой другой, нет никакого другого различия, нет никакой дистанции, когда мы живем в исключительно мыслимом мире, и все, что мы видим как вещи, обратите внимание, вещи, о которых мы уже потревожили их такую вот плотную самодостаточность еще обращением к греческой филологии, к греческой этимологии, эти вещи представляют собой ничто иное, как мысли, где есть мысли, и они же и мысли. Соответственно, этот околдованный мир, это мир, в котором живет носитель четвертой политической теории и четвертой политической практики. И что такое мысли-дело? Это транссубстанциация. Мысли-дело, это единственное, что может встать на это место, это преосуществление, преображение духа в тело, а тело в дух, как сказал Ван Гельмонт, чем является главная задача герметики. Итак, мы подошли к тому, что четвертой политической практикой не может быть какая-то грубая реализация четвертой политической теории в предполагаемом ином по отношению к этой четвертой политической теории пространстве. Иного пространства, иного топоса, более того, иной топологии, предпространства, нежели теория в четвертой политической практике не существует. Оно упраздняется. И не в конце упраздняется, а упраздняется в начале, еще до того, как мы начали, в предоначальном, в преонтологическом контексте. Иными словами, для того, чтобы что-то по-настоящему изменить в том убожестве, в котором мы живем, невозможно смотреть ни вперед, оно не изменится, ни назад, тоже оно не изменится, потому что где-то копились и накапливались и выстраивались те предзвенья, которые сделали предельную форму вырождения, в котором мы находимся, возможным и существующим. На самом деле, и эти корни, это не случайно. Та помойка, в которой мы манифестировались, не является случайной. Она имеет за собой глубочайшую логику. Вся метафизика, тут Хайдеггер абсолютно точно говорил о том, что в технике выражена метафизика. В современности и в постсовременности выражена изначальность. Вот все протестует против этого. Какая изначальность? Смотрите, какие были греки, какие средние века латных греки, какие были совсем недавно наши еще там балы 19 века и в каком мы предельном кошмаре живем сейчас. Все это иллюзии. То, что было, есть сейчас, вот самое, что ни на есть, такой замечательный окружающий нас, там Comedy Club, наши там политические, Обама, вот эти айпэды, все это было всегда. Это было всегда. И путем движения назад мы обязательно будем видеть и встречаться с той отравленностью Вселенной, отравленностью реальности, которая, конечно, сейчас захватила все. Ну и что? Она изначально была. Если она была изначально, не могла не захватить все. А если она была изначально, значит, уже искать надо правильного мира не там, не в конце. Ну, впереди-то понятно, что впереди. Но и в начале, обратите внимание, ни впереди, ни в начале, ни суши, ни морем не можете найти дорогу к гиперборейцам. So why is acte von uns ein weiser Mund? И в этом отношении вот это обращение к четвертой политической практике как к корням, которые свободны от всего процесса развертывания, реальности от замысла до последней точки, в которой мы находимся, вот это на самом деле и есть единственный способ по-настоящему сотериологического вектора в рамках реальной политической борьбы. Потому что либо наша политическая борьба является сотериологической, эскатологической, либо ее смысла никакого нет. И последнее. Обратите внимание, на что это похоже, когда мы описали этот мир, который таким образом избегает и преодолевает все каидуальности. Из сегодняшних феноменов я в тезисах писал, конечно, это похоже на постмодерн, конечно, это похоже на виртуальность. И виртуальность, как раз современный виртуальный сетевой мир, как раз он говорит, это не теория, не практика, это не принципы, не манифестация, это не миф и не ритуал, это не мышление и не деятельность. Виртуальность на самом деле есть не что иное, как великая пародия на четвертую политическую теорию-четвертую политическую практику. На самом деле, в большей степени нам ближе, как ни странно, эта постмодернистская виртуальность, чем все предшествующие топологии, включая теологические и прототеологические. Виртуальность ближе всего подходит к той уникальной модели четвертой политической теории-четвертой политической практики, чем какой бы то ни был предшествующий элемент. И в этом отношении мы можем, конечно, говорить, заново поставить вопрос о том, как наш традиционализм или новая метафизика, как они соотносятся с постмодерном. Я полагаю, что соотносятся самым тесным образом. И соотносятся они так, если можно сказать, что здесь, если мы возьмем две колонки этой схемы, виртуальность пытается смешать содержательные, семантические поля этих двух колонок на горизонтальном уровне вплоть до неразличимости. Можно сказать так, что ризома Делеза есть как раз постмодернистская, постструктуралистская пародия на дизайн Хайдеггера. Более того, эти вещи очень-очень схожи, и по формальным признакам они подчас, когда мы описываем характеристики того и другого, Мы используем практически те же самые термины. Но обратите внимание, как решает постмодерн проблему перестановки себесвечников, перестановки светильников или вот этих вот понятий, этих двух колонок? Решает на уровне обращения к поверхности. Вот это самое главное, что мы видим у Делёза, то, что его трактовка «тело без органов Арто», его трактовка необходимости слома и сплющивания структуры, его представление о его обыгрывании эпидермического плаща человека как основу для экрана, на который проецируется изображение. И, соответственно, компьютерные экраны, вот само представление об экране, об этом очень много говорил Бодрияр, двухмерный мир постмодерна на самом деле есть двухмерная горизонтальная пародия на вертикальный мир четвертой политической теории, четвертой политической практики. Вот тут они и пересекаются. Можно сказать так, что когда теория и практика смешиваются, возникает действительно деменция, то есть безумие. Отсюда то, что, о чем говорил Эдгар Морен, говорит современный социолог о том, что гомо в целом, как таковой, интегрус полный состоит из гомо сапиенс и еще из гомо деменс. То есть полностью человек, он разумный и еще и безумный. Иначе, если мы отбросим гомо деменс, мы не увидим второй половины человека. Соответственно, если применить, развить эту тему, Делёз говорит свободу гомо деменс, что гомо деменс, дементия, безумие, должно вырваться из-под гомо сапиенс, инцепиентии, и на самом деле осуществить трансгрессию между этими двумя колонками в сфере политики. Отсюда машина желаний, отсюда представление о резоматических процессах, о ионическом и хронической темпоральности, ионической и хронической темпоральности. И вот на самом деле это деменция постмодерна, которая чрезвычайно напоминает формально то, о чем мы говорим в четвертой политической теории, четвертой политической практике. Ее единственным фундаментальным отличием является ее горизонтальность и плоскостность. То есть задача этой горизонтальной деменции постмодерна изжить окончательно любую вертикальную геометрию. То есть измерение не только высоты, с этим можно было бы согласиться, но самое главное и принципиальное – глубины. Если вы посмотрите внимательно на программу философскую постструктурализма, увидите, что самая принципиальная задача – это ликвидация, денонсация структур. Структур, которые, в свою очередь, помогли и позволили предшествующим им поколениям философов демонтировать и сбросить такие рациональные, сверхантические, онтологические конструкции. И вот это измерение глубины и геометрия деменции, вот что отличает политическую программу постмодерна от политической программы четвертой политической теории и четвертой политической практики. Ну и заканчивая, можно сказать, что конец времени или политика эскатологика, эскатологическое выражение политики не будет осуществлено само по себе. Напрасно мы ждем конца. Если конца ждать, он никогда не наступит. И он никогда не наступит, если его не ждать. Это принципиально, потому что у истории, у времени, у реальности есть специальные стратегии для того, чтобы избежать страшного суда. Не просто избежать, а осуществить такую фигуру реверсивного разворота в последний момент, которая создаст впечатление, что все одумались, что все осознали, что все поняли. Это огромный арсенал того, что Хайдеггер называл «noch nicht», еще нет. Всегда это еще нет. Вот если четвертая политическая практика уже в самом таком конкретном, молниеносном своем измерении не сможет осуществить конец времени, тогда она будет недействительной. Задача, конец света, должен быть осуществлен. Он не приходит сам по себе. это задание, это не данность. Нельзя сидеть и ждать, вот сейчас он кончится. Нет, надо его осуществить. Вот это активная метафизика. И вот эта практика и цель постановки финальной, необратимой последней точки в цикле или трансубстанциацию темпоральности во всех ее измерениях, вот это может быть таким многообещающим и рациональным завершением или, скажем, разрешением тех энигматических пластов, которые мы затрагивали, говоря о четвертой практической практике. Спасибо большое, Александр Юрьевич. Сейчас прозвучит содоклад на тему четвертая политическая практика Жоржа Батая, который представит философ, писатель, сценарист, режиссер Нателла Спиранская. А затем, после доклада Нателлы, будет время для того, чтобы задать вопросы двум главным содокладчикам, порядка около 20 минут максимум. А сейчас прошу Нателлу. В тревожные 30-е годы во Франции была основана политическая группа, известная как «Контратака». Она представляла собой союз борьбы интеллигентов и революционеров и была возглавляема Андре Бретоном и Жоржем Батаем. Эти политические экстремисты поставили перед собой цель противостоять единственному своему врагу – фашизму. Манифест 1935 года пестрел от подписей Бретона, Каю, Шави, Батая, Пере, Классовски, Блена и многих других. В контратаке были приняты особые эстетические политические практики, направленные на слияние всех участников Союза в единое социальное тело, способное оказать силовое сопротивление своему противнику. Это был решительный переход от абстракции к конкретике, от многообещающих слов к волевому и насильственному действию. Сюрреализм вместе со своим отцом-основателем Андре Бретоном неожиданно вышел за границы литературного течения. Его вторжение в область политического было незамедлительной реакцией левой французской интеллигенции на события 6 февраля 1934 года, а именно на фашистский путч. Однако быстро выяснилось, что Бретона, возглавлявшего особые надежды на коммунистический режим, постигло разочарование, что послужило причиной разрыва социалистического движения с коммунизмом. Символично стала пощечина, нанесенная Бретоном члену советской делегации Эренбургу, отпускавшего в адрес сюрреалистов самые нелестные замечания. 1935 год поставил точку в вопросе о близости сюрреализма и коммунизма. Бретон начал поиск другого общественного идеала, одинаково чуждого как старым скрижалям, не оправдавшего его надежд коммунизма, так и ничтожным ценностям буржуазного мира. Вот здесь и начинается самое интересное. Основатель сюрреалистического движения оказался в точке пересечения с наиболее опасным своим противником, а именно фашизмом. И это нельзя сбрасывать со счетов. Именно близость с фашизмом и ни с чем иным могла стать своего рода топором, окончательно разрубившим все веревки, что еще связывали сюрреалистов с коммунистической идеологией. Бретон, неизменно ищущий середину, некий центр, в котором снимается конфликт противоположностей, не отступил от своего принципа и в этот раз. Контратака, основанная в сентябре 1935 года, разделялась на правый берег так называемую группу Сада и левый берег группу Марата. Собираясь в театре Баро, революционно настроенные интеллигенты произносили полные героического пафоса речи и распространяли прокламации, таким образом реагируя на события в своей стране. После появления листовки, автором которой был философ и писатель Жорж Батай, стало очевидно, что союз борьбы исчерпал себя и настало время перейти совершенно на иной уровень. Статьи психологической структуры фашизма, такие величины, как Гитлер и Муссолини, представлены носителями той силы, которая ставит их выше людей, партий и даже законов. Силы, которая разбивает упорядоченный ход вещей, умиротворенную, но скучную однородность. Принимая к вниманию то колоссальное влияние на народные массы, которое оказывала пропаганда фашизма, Бретон вынашивал мысли о сюрреалистической революции, перевороте в Европе, противостоянии фашистскому режиму. Его намерением было воспользоваться фашистской стратегией для достижения собственных целей. Больше того, можно указать на стремление отца-основателя сюрреализма к созданию своего рода тайного политического ордена. Определенно, Бретон находился под сильным влиянием Жоржа Батая. Последний как раз и осуществил мечту Бретона сразу после распада контратаки. Новый союз говорил дерзкое «нет» как фашизму, так и коммунизму, призывая к революции, к моральной свободе и насилию. Батай практически переступил черту, за которой разница между антифашизмом и фашизмом более не осознается. Понимал ли это сам Батай? Вопрос, на который сложно найти ответ. Тем не менее, можно утверждать, что Батай, признавая иррелевантность всех существующих политических идеологий, стремился к созданию принципиально новой политической теории. Это была попытка выйти за пределы всех известных политических парадигм. Мармант, определяя характер деятельности Батая, употребляет удивительно точное выражение «политика траты». Она подразумевает собой тотальное самопожертвование, самосожжение, растворение индивидуального начала в сообществе, в едином социальном теле. В этом принципиальное отличие новой идеологии Батая от либеральной идеологии, где индивидуум существует как цель и центр. Батай бросает вызов индивидууму, наносит по нему сокрушительный удар, удаляя из политической системы, что означает обретение подлинной свободы, свободы главным образом от индивидуальной идентичности. Контратака была всего лишь теорией жертвоприношения. К практике же Батай приступил значительно позже, создав тайное общество Ацепалу. Во второй половине XX века философ констатировал отсутствие мифа с той же смелостью, с какой Фридрих Ницше оповестил мир о смерти Бога. С отсутствием мифа самое время сказать о той пропасти, что разверзлась между человеческим «я» и его бессознательным. Карл Юнг видел в этом причину внутренней раздвоенности, приводящей к неврозу. Жорж Батай решил создать свой миф, и для этого обратился к своему другу, художнику Андре Массону, с просьбой, которая может показаться весьма странной. «Нарисуй мне безглавого Бога, остальное ты найдешь сам». Массон мгновенно увидел загадочную фигуру, голова которой была расположена на месте детородных органов. В левой руке безглавый Бог держал кинжал, в правой руке горящее сердце. Не сердце распятого, а сердце учителя нашего Диониса, поясняет Массон. Живот загадочного Бога обратился во вместилище лабиринта, который стал символом новообразовавшегося союза. Так был рожден Ацефал, буквально безголовый. И через год ему предстояло стать эмблемой тайного общества, о котором до сих пор ходит большое количество противоречивых слухов. Таким же было это лабиринтальное, жертвенное или жертвующее существо, богом, человеком, сверхчеловеком. За год до возникновения общества Ацефал появляется первая весточка от безголового бога, журнал, названный его именем, где Жорж Батай вдруг отказывается от обозначения «бог», равно как обозначение «человек», в пользу другого слова «монстр». В своем стремлении разрушить все традиционные этические нормы, своей воле к невозможному, Батай был подобен некоторым гностикам, для которых путь к совершенству заключался в том, чтобы испытать все возможное, и даже сверх того. Ритуал человеческого жертвоприношения, принятый в обществе Ацефал, имел своей целью избавить всех его участников от личностного «я», ради полного единения, так сказать, до создания одного существа, единого организма, рожденного от энергии страсти и смерти. Жорж Батай, одержимый этой идеей, пытался познать смерть в этой чудовищной на сторонний взгляд мистерии. Батай утверждал, что объединить людей способно только нечто трагичное, например, тревожное обещание смерти. А потому любое сообщество людей он считал по сути своей трагичным. Именно трагедия в понимании Батая позволяла субъекту отождествить себя с умирающим героем и вместе с ним познать смерть еще при жизни. В эссе Гегеля Батай сближает понятие трагедии и жертвоприношения, упоминая о состоянии священного ужаса. Зная, что Батай был живым воплощением трансгрессии, можно полагать, что ради попадания в лабиринт он был готов отсечь свою голову, не только свою, но и одного из посвященных, который был предназначен для жертвоприношения. Есть версия, что члены кружка Ацефал не совершили ни одного реального жертвоприношения, так как все были готовы стать жертвой, но никто – палачом. В том же эссе есть слова. В ясном сознании чувство греха связано с идеей смерти, и таким же образом чувство греха связано с удовольствием. В таком деле человеческое удовольствие не возникает без нарушения какого-либо запрета. Помимо ритуала жертвоприношения, в тайном обществе Ацефал были приняты и другие ритуалы. О них известно довольно мало по причине молчания участников Союза. Однако некоторые из них мы можем кратко обозначить. Члены общества не подавали руки антисемитам. Праздновали день казни Людовика XVI на площади Согласия. Мишель Сюрья сообщает, что Батай никогда не пренебрегал ежедневным кулинарным ритуалом – котлета из конины на обед. Еще одним, пожалуй, загадочным ритуалом была поездка членов общества на станцию Сен-Ном-Лабретеш. Во время пути полагалось медитировать, не сообщая никому о своих ощущениях. откуда каждый из них в полном одиночестве шел к упавшему дереву, символ внезапно наступившей смерти, и жег серу, алхимический приз мужского начала и духа. Фактически Жорж Батай отвергал саму идею единства. Человек для него характеризовался прежде всего своей разорванностью. Снятие конфликта таким образом попадало под категорию нечеловеческого. Батай старался умозаключать, находясь по ту сторону. Но, обнаруживая противоположности, он, в отличие от своего оппонента Андре Бретона, не примирял, а сталкивал их, вследствие чего гармония была невозможна. Здесь можно вспомнить несчастное сознание из «Феноменологии духа» Гегеля. Стремление найти ту точку, в которой противоположности сходятся, Батай, ярый противник идеализма, объяснял тоской по утраченным идеалам. Предсмертный экстаз, озаряющий своим гибельным светом, преображал, по мнению Батая, лицо уходящего из мира человека. Он видел его как свет смертной неизбежности, сравнимый разве что с сиянием солнца. Для Батая природа смерти неотличима от природы света. И свету смерти, и свету солнца чужда бережливость. Оба тратят себя в неистовом порыве, являя свое могущество. Покидая этот мир, человек сливается с Вселенной, как зеркалом света. Подобным же образом участники жертвоприношения, по замыслу Батая, освобождались от индивидуального начала и сливались с макрокосмом. Жертвоприношение поставило жизнь на высоту смерти. Оно стало наглядным примером безрассудного переизбытка траты, писал Жорж Батай. Насилие, о котором говорил философ, отличалось от насилия фашистского. Если последнее подразумевало тотальное уничтожение другого, то насилие, принятое в обществе Ацефала, имело место лишь при добровольном согласии. Иными словами, оно было направлено на жертву, готовую к уничтожению. Чаще всего участники общества вели войну с самими собой. Следовательно, их насилие выражалось в самоистреблении, привлечении к смерти. Принимая концепцию Гераклита, Батай воспринимал войну как первоначало бытия. Он неразрывно связывал ее с жертвоприношением, гигантской тратой, по большому счету чуждой экономическим и национальным принципам. Желая разрушить фашистский политический миф, Батай идет против структуры политической организации, в которой фигура вождя, фюрера, является главной. Главу или голову он предпочитает отсечь. Люди больше не должны были объединяться вокруг какой-либо главы. Я приведу цитату из фундаментального текста «Пропозиции», который был опубликован во втором номере журнала «Ацефал». Демократия зиждется на нейтрализации относительно слабых и свободных антагонистов. Она исключает любое взрывчатое сгущение. Моноцефальное общество возникает из свободной игры естественных законов человека. Но всякий раз, когда это вторичное образование, оно является собой удручающую атрофию старческий маразм. Единственное общество, полное жизни и силы, единственное свободное общество – это би- или полицефальное общество, дающее фундаментальным антагонизмам жизни постоянный, но неограниченный взрывной выход в самых богатых формах. Двойственность или множественность голов как бы воплощает одновременно безглавость жизни, так как голова основана на сведении всего к единству, сведении мира к Богу. В экзистенциальном экстазе в соприкосновении с нуминозным происходило принесение в жертву своего «я». Это расценивалось Батаем как проявление подлинной власти, присущей индивиду. Он был властен растратить себя, принести в жертву. Батай был твердо убежден, что власть существует лишь растрачивая себя. Он полагал власть атрибутом тех, кому придется дорого за него расплачиваться. На ком при этом ставилась собственная личность? Мы имеем парадоксальную формулировку. Коронация есть начальная стадия жертвоприношения. По Батаю власть – это не только возможность убивать, но не в последнюю очередь и возможность быть убитым. Отсюда и суверенная власть была лишь тенью суверенности. Подлинным сувереном Батай называл человека трагедией. Трагедия, ибо сама власть трагична, преступна, неподчиняема. Мы знаем, что Батай придерживался концепции абсолютного суверена, наделенного абсолютной свободой и имеющего право на смерть. Снова гегелевский мотив. Он лишен страха смерти, ибо не проектирует себя в будущее время. Суверен Батая трансгрессивен, ибо воспринимает границы, как то, что необходимо нарушить и преодолеть. Для него не существует никаких запретов. Сакральный Батай разделяет на левое и правое и утверждает, что все сакральные объекты, как политические персонажи, регулярно преобразуются только из левых в правое. Это, в частности, справедливо по отношению к власти. Власть начинается с трансгрессивного акта, с нарушения запрета. Суверен по Батаю сражается не с какими-то конкретными врагами, а с обществом, вернее, с гетерогенными его элементами, для этого заручаясь с помощью гомогенной части общества. Суверенная власть имела садистский характер, но была выходом в ослепительную чистоту. Как замечает Мишель Сюрья, смерть или опустошение, которую национал-социалистические фашистские диктатуры принесут с собой, служит завоеванию. Но та смерть, которую призывает Батай, призывает на себя и тех, кто вместе с ним разрабатывает идеи сообщества. Лишь только та смерть экстатична, ибо только она лишает всего, только она разоряет. Актор политической деятельности, как носитель индивидуального начала, уступает место актору политико-религиозной деятельности, субъекту, вышедшему за рамки индивидуального. Девизом общества Ацефал, созданного, по примеру, рыцарского ордена, стали слова «Мы свирепо-религиозные». Важно подчеркнуть, что Ацефал объявил фашизму священную войну, и первым решительным действием стал выход второго номера журнала, который был полностью посвящен Фридриху Ницше. Батай вознамерился вырвать его из рук фашистов, вполне успешно приспособивших его философию под свои собственные нужды. Батай решительно опровергает связь Ницше с фашизмом, раскрывая суть фальсификации, порожденной хитрыми замыслами сестры философа, его кузена Рихарда Йолера и человека, имевшего доступ к архивам Фридриха Ницше. «Война интересует меня как средство тревожного созерцания», — признается Батай. «В царстве необходимости, то есть в нашем мире, существует три типа людей. Первый — вооруженный громила, правящий с помощью насилия, не признающий никакого внутреннего конфликта и относящийся к смерти как средству для внешнего применения. Трагический человек, который подвергается воздействию жестоких сил и противоречий, находясь во власти абсурда природы и общественных отношений. Он не видит иного выхода, кроме преступления». Его особенность в том, что трагический человек никогда не может быть порабощен, ибо несет в себе реальность глубин человеческого существования. Дух трагедии тяготеет к утверждению, созданию своей империи. И последний тип – человек закона и слова, часто принимаемый за человека комедии. Как правило, он быстро оказывается на службе у человека первого типа. Батай высказывал мысль о необходимости появления сообществ избранных, что призваны стать строителями империи, которые бы знали, ради чего стоит жить и ради чего стоит умирать. Это было бы обществом заговорщиков, трагичным обществом. А трагедия, как известно, имеет своим истоком Дионисийские братства. Мир трагедии – это мир вакханок, рассказывает Батай. Каюа говорит также, что одной из целей тайного общества является достижение коллективного экстаза и смерть от пароксизма. Империя трагедии не может быть реальностью подавленного и угрюмого мира. И совсем поразительна фраза. В конце концов, империя будет принадлежать тем, кто будет так разбрасываться жизнью, что полюбит смерть. Субъектом истории новой политической идеологии Батая становится не индивидуум, как в случае либерализма, не класс и даже не государство или раса, как в коммунизме и фашизме, но трагическое сообщество. Именно это трагическое сообщество мы можем рассмотреть как еще одну кандидатуру на роль субъекта в четвертой политической теории, о проживании имперской трагедии как формы практической реализации. Прообразом этого общества был тайный союз Ацефал. Не следует забывать, что он имел отношение не только и не столько к политической области, сколько к области религиозной, ибо главной целью Жоржа Батая было создание новой религии. В июле 1937 года в журнале «Ацефал» появляется заявление об основании коллежа социологии. Первое заседание прошло 20 ноября. Был прочитан доклад Батай и Каюа «Социология сакрального и отношений между обществом, организмом и существом». Возникновение коллежа началось с категорического отказа от политики и литературы. Единственным ориентиром признавалась наука, а если говорить точнее, та наука, предметом которой был отталкивающий аспект сакрального, или, как говорил Монро, жгучие сюжеты, иными словами, был сделан шаг за пределы философии познания. Основатели коллежа социологии, солидаризируясь с сюррационализмом Гастона Башляра, кстати, учителем нашего Жильбера Дюрана, избрали иной метод – неосторожность. Необходимо мыслить опасно, сделать ставкой свой собственный разум, ибо риск разума должен быть всеобщим. На познание не существует никаких запретов. Мышление – это довольно опасный процесс. Мыслить означает рисковать, так как в царстве мысли неосторожность является методом. Продолжая исследования таких известных социологов, как Эмиль Дюргейм, Люсьен Леви-Брюль и Марсель Мосс, члены коллежа социологии ставили перед собой непростую задачу – исследование сакральных феноменов, а также осмысление связи природного и общественного мира. Роже Каюа утверждал, что регенерация сакральных явлений была, пожалуй, фундаментальной целью основателей коллежа. К сожалению, приходится признавать, что внутри коллектива имел место неразрешимый конфликт, то есть столкновение различных точек зрения на проект социальной проект сакральной социологии. В конечном счете это стало причиной раскола. Мишель Лилис предлагал устранить всякую двусмысленность и продолжать исследования в рамках официальной науки, что шло вразрез с планами как самого Батай, так и его друга Ражека Юа. Коллеж социологии должен был объединить конгениальных друг другу личностей, видевших свою задачу в сакрализации социологии, возведении этой науки в статус сакральной доктрины. Правому сакральному аспекту фашизма, основанному на воле к власти, подразумевающему имперскую идею, Батай противопоставил левое сакральное, связанное с тайными обществами, религиозной властью и суверенитетом трагедии. Символ первого – топор палача, ибо это власть убивающего, символ второго – крест, идущего на казнь, ибо это власть погибающего. Ни демократия, ни фашизм, тайное общество – таков принцип коллежи социологии. Его участники намеревались осуществить сразу три проекта – научный, художественный и политический. Им это не удалось, но нас главным образом интересуют пройденные этапы, сам процесс, а не конечный результат, поскольку коллеж, по замечанию Алье Дени, находился в поисках некоего четвертого пути и представлял собой таким образом историческую префигурацию четвертой политической теории, включая ее практическую реализацию, чем мы с вами, собственно, и занимаемся. Спасибо. Спасибо большое, Нателла. Сейчас у нас всех есть порядка 15-20 минут для того, чтобы высказаться, задать какие-то вопросы. Может быть, у кого-то есть короткие, достаточно короткие реплики. Прошу. Социальное и в каком-то смысле даже психологическое. Вот этот психизм, это, собственно, и был источник этого противоречия, на мой личный взгляд. И если мы посмотрим с точки зрения, так сказать, той сакральности, которая была глубже, чем та сакральность, которая была у членов Цефала, и я уже, так сказать, называл здесь, так сказать, как некий источник, то понятно, что как бы они не дошли до понимания физико-химического характера жертвоприношения, не в плане науки, физики и химии, а именно в плане физико-химического характера жертвоприношения, что и отразилось, кстати говоря, в их моралистическом праздновании казни. Это некая, вот, некая просто, по сути, не противоречащая тому, что было сказано, но продолжим. Здесь, мне кажется, есть одна интересная тема. Если мы посмотрим, если уж говорить о Консилье и об этом круге, первое, что в голову пришло, был еще такой казус, что Консилье упоминает Робера Фарисона. Но в каком контексте он его упоминает? Оказывается, этот замечательный историк, он вначале, до того, как он стал оспаривать понятные вещи, за которые, в общем, превратился в глобального изгоя, он оспаривал гений Рембо, был ликвидатором Рембо, где пытался предложить ультраматериалистическую, такую вот совершенно омерзительную версию инспирации сонета о гласных. И с ним полемизирует Консилье в предисловии к одной из своих работ. То есть тоже пересечение невероятно. Второй, мне кажется, очень интересная тема – это «Грасия д'Орсе». Понятно, что это Аван Лалетр, его реконструкции о криптографических материалах 19 века. Но основная идея, если взять, сказали, что ее перевели у нас и даже издали, «Грасия д'Орсе». Так вот, частично, да. Но двухтомник у него, это он все равно писал статьи, это не единое произведение, очень путанное и непонятное. О нем тоже упоминал Консилье и Фулканель довольно активно. Так вот, у «Грасия д'Орсе» есть идея, что все искусство, вся культура Европы представляет собой криптографию. Что нет ни одного художника, ни одного музыканта, ни одного артиста, ни одного вообще просто никого в Европе, кто не выражал по своим произведениям некий посыл, некий месседж, который был связан с тайными орденами. И вот эти тайные ордена, Министрели Морвана, Министрели Мурсии, противоположные друг другу, на самом деле и в своей битве, и в своей борьбе глобальной создали европейскую культуру полностью, на 100%. И, соответственно, эта европейская культура должна быть дешифрована, исходя из знания вот этих вот криптографических формул. Вот эта история про Батая, сюрреалистов и, скажем, уже культуру 20 века, которая обязательно имеет те же самые пересечения. Политика, радикальная политика, искусство, радикальный опыт, философия, метафизика, религиозные аспекты. В Батае сходятся как в неком фокусе. Вот, потому что все, что он не делает, имеет сразу вот этот криптографический, откровенный, такой эксплицитный и рефлекторный характер. Это удивительная концентрация вот разлитой криптографии в одном и том же человеке. Он действительно и для правых он авторитет, и для левых, и для мистиков с его внутренним опытом, и для леваков совершенно таких, и для постмодернистов, и для очень приличных людей он авторитет, и для совершенно мрази полный он авторитет. Вот Батай, на мой взгляд, настоящий такой вот как бы разоблачитель или открыватель этого внутреннего измерения, по сути дела, уже такой в конце истории европейской культуры такая фигура, которая проливает свет на то, что было до него. Я обращал внимание к определенному пласту, который находится в центре четвертой политической теории и четвертой политической практики. А вот батаевская реконструкция с обществом Ацефала, с виктимизацией, с револаризацией экстатической смерти, трансгрессии и трагической империи дионисийского начала. Что такое дионисизм? Это на самом деле та часть Имаженера, которая выпадает за логическое постаполоническое такое логистическое и логемное поле западноевропейской философии. То есть это, по сути дела, то, о чем Ницше говорил в качестве жизни. И не случайно Батай был ницшанцем. Так вот, обращение к этой инстанции, инстанции жизни, инстанции жертвенности, инстанции одноразового бытия по Хайдеггеру. Бытие по Хайдеггеру, конечно, в этом главное свойство. Более того, оно событийно, оно сбывается. И вот в этой конечности бытия, как воплощенный в конечности человеческой жизни, стоящей на грани смерти, вскрывается суть этого фундаментального корневого напряжения. Я думаю, что в принципе, вот говорить о трагическом сообществе, о котором говорил Батай, и говорить о субъекте четвертой политической теории, которую мы идентифицируем как Дазейн, это говорить об одном и том же с разных аспектов. Я считаю, релевантность такого предложения просто в высшей степени такая достоверна. А мне кажется, что это такой посыл к дохристианской эпохе. Это попытка привязать ее к каким-то таким легким налетам Евангелия, нет? Ну, я совсем так не думаю. Я думаю, что речь идет о предонтологических истоках. Сам традиционализм представляет собой мета-язык традиции своего рода. То есть сам традиционализм не воплощается ни в одной религии. Это, кстати, очень важно. Традиционализм как таковой – это не добавление к религии. Или это на самом деле выстраивание или открытие матрицы, которая способна концептуально, семантически описать различные религии. Но сам традиционализм это не приложение к религии, это то, что, если угодно, предшествует религии. В этом смысле предшествование не временное, если мы говорим предхристианское, конечно, это Батай не христианин. Более того, он даже не традиционалист. Это совершенно очевидно. И весь круг это не христианский. Но мы об этом и не говорим. Мы говорим о том, как этот такой экзистенциально уникальный, скажем, путь группы абсолютных интеллектуалов-революционеров, как он резонирует уже с посттрадиционалистскими конструктами нас. Это вот совсем здесь христианство и до христианства, после христианства, мне кажется, вообще ни о чем. Как раз на ветхозаветная опора, из которой всегда вырастает в бок таких парамасонерских структур. Или уже абсолютно противоположные. Похоже, да. Абсолютно противоположные Ветхому Завету, в принципе. По духу. Хотя, если прочитать Ветхий Завет экстатически, на самом деле, то профетически. С точки зрения копья Финиаса. Основная часть таких масонерских структур, они вот все-таки берут какую-то основу как раз вот Ветхого Завета и учения, которое там сбоку прирастало в вот, египетской части. Но это и не египетская. Еще есть вопросы, да. Я комментарии? Я хотел сказать, что если мы Новый Завет серьезно принимаем, то мы Ветхий вообще не можем отрицать, потому что через Новый Завет Ветхий Завет просчитывается вполне в духе Нового. И если какие-то люди Ветхий Завет читали отдельно от Нового, то они читали там что-то другое совершенно. Потому что, в принципе, во-первых, сказано, что не думайте, что я пришел нарушить закон, пришел исполнить. А во-вторых, в принципе, они не противоречат. Так, еще вопросы? Но если нет, или пока кто-то собирается задать вопрос, я бы хотел задать вопрос Александру Гелевичу на правах ведущего данного семинара. Александр Бовдунов, аспирант кафедры социологии и международных отношений соцфак МГУ. Александр Гелевич, вот тот контекст четвертой политической практики, о котором вы говорите, а сочетается ли он на самом деле, возможно ли его сочетать с областью многообразия обществ, существующих на самом деле, и существовавших, и даже, например, с проблематикой археомодерна, или здесь, обращая внимание на преконцептуальное, предчеловеческое, мы таким образом имеем дело и с пресоциальным на самом деле. И тут тоже вот интересная конструкция, даже не сколько Батая, может быть, хотя тоже и Батай, и Каюа, который тоже пытался, вот, обращался уже к таким чисто, даже к каким-то, может быть, биологическим темам, пытаясь найти истоки и пречеловеческого, и пресоциального в какой-то такой биологической среде и в течение каких-то биологических энергий. Вот здесь мы имеем дело с предчеловеческим как еще социальным, или предчеловеческим как уже и предсоциальным вообще? Очень интересно. Очень интересный вопрос. Вот здесь сразу несколько соображений. Вот первое. Во-первых, на мой взгляд, абсолютно вот неинтересно искать истоки человечества в животных. В отличие, вопреки Ницше, Спенсеру, вопреки Кайла, вопреки всей материалистической и дарвинистской траве. Вот абсолютно, не вопреки Лоренцу. Лоренц интересен, когда про мышат рассказывает, очень действительно остроумно. Но тут скорее, что животные подражают обществу, чем люди и человеческое общество подражают животным. Просто животные социальные, частично. Об этом и у Бейтсона очень интересно есть, о зоосоциологии. То есть объяснение через животных, то есть в этом смысле предчеловеческое, никакое не предчеловеческое, мне представляется вообще неконструктивным, совершенно, просто совершенно. Если только не брать фигуру зверя. Но фигура зверя, она не животное. И бестия ницшанская, и зверя, выходящего из бездны, со всех точек зрения, эта фигура есть. Но вот эта фигура зверя, это не животное. Вот здесь надо... Или, например, многоочитые колеса священные животные херувимы, которые, о которых идет в видениях. Вот в этом смысле да, но это не те дарвинистские животные, может быть, они даже еще и не предчеловечные, они просто человечные, это такие вот версии разных ангело-человеческих конфигураций. То есть в этом смысле мне кажется, что это просто дань там, совершенно биологизму 19 века, к этому не стоит даже и обращаться. Что касается предлисоциальные они, это очень серьезный вопрос. Во-первых, обратить внимание на сакральную социологию, которая ставит перед собой задачу разработать Батай, и на то влияние, которое на него оказали Дюргейм и Мосс. Вот то влияние, на которое Дюргейм и Мосс оказали на Батая, это самое правильное прочтение Дюргейма и Мосса. На самом деле, социология – это вещь совершенно уникальная, абсолютно уникальная. Но это общество не складывается ни с проекции животных, ни из людей. Общество – это вот по Дюргейму Бог. Это, вот это очень важно. И как мы конфигурируем общество Бога, как мы его понимаем, как мы его интерпретируем, как мы его декомпонируем или наоборот – деконструируем или конструируем, вот это, от этого зависит все. Иными словами, когда мы говорим о четвертой политической практике, мы, конечно, должны построить соответствующую ей социологию. При этом эта социология, с которой имеет дело четвертая политическая практика, эта социология, вот лучше всего подходит батаевская политика, сакральная социология. То есть эта социология очень специфическая, но если мы вот опять, Батай здесь ключевой. Если мы хотим понять, как это сделать, мы не берем какую-то профанную социологию, там поствеберовскую. Мы берем сразу ту сакральную социологию, которая и есть суть социологии, например, у того же Дюргейма, Мосса и Ванессы Сюлежи. На самом деле другой социологии нет. Социология по-настоящему социология, это только сакральная социология. Другой нету. В этом отношении отношение социума к сакральному и отношение сакрального к радикальному корневому измерению, глубинному, из которого вытекает четвертая политическая практика. Вот это задача, которую необходимо исследовать. И я думаю, что в этом смысле четвертая политическая практика в контексте сакрального социологического оформления является, вот здесь я скажу на страшную вещь, универсальной. То есть не связанный и не зависящий от конкретной социологической модели, то есть все матрицы, все возможные этносоциологические, социологические конструкты, все три алгоритма, премодерн, модерн и постмодерн, и, соответственно, все бесконечные возможности реальных конкретных обществ и их многослойных структур, которые можно социологически корректно проанализировать, все это находится на неком том конце. То есть все это в равной степени удалено от более глубинных корневых соотношений между субъектом четвертой политической теории-практики, что это одно и то же, и сакральной социологией. То есть четвертая политическая, субъект четвертой политической теории имеет дело с сакральной социологией, которая, в свою очередь, имеет дело с многообразием социологических конструктов и исторических философских парадигм. Вот такая очень сложная возникает модель, но только так мы можем найти по-настоящему место тому, о чем мы говорим. Спасибо. Итак, еще есть вопросы, либо комментарии, реплики? Глупый вопрос, можно задать? Любой. Смотрите, возвращаясь к области вашей фабрики, что мы там видим? Да? Мы там видим определенную группу людей, которая отделяет как бы вообще, в принципе, от общества понятие, скажем так, тех, кто негативно относится к семитам, да, то есть они не подавали, не подавали руки антисемитам, правильно же прозвучало, но одновременно они как бы возвращаются к теме, именно даже скорее до Ветхого Завета, то есть к теме человеческого жертвоприношения. То есть они не искали какие-то выходы, ну, вот, в том числе в Ветхом Завете, они не искали его в Новом Завете, они искали его выходы именно в таком... Ну, можно сказать, как, в предсократике, да. Да, в таком в примате вообще. Да. Ну, я не уверен, что это правильный путь. Вот, для... Конечно. Вот, и, честно говоря, ну, там, с точки зрения практики применения, скажем так, что... Ну, достаточно сложно представить эту практику в четвертой политической. Конечно, может тут разделать кого-нибудь там на ступенях там, или сказать, разделайте меня, вот это высшая жертва, вот, но не уверен, что это правильно. Ну, это мы хоть подошьем к делу вашему. Так, если... Кирилл, вы знаете, это самое неподавание руки, вот это как называемое, это же просто такой способ выживания. Чего я не думаю? Это просто, а что им, так сказать, как им? Нет, слушайте, 30-е годы, Сергей Владимирович, это сейчас способ выживания. Это правда, на самом деле, это правда. Нет, ну все-таки, Дарье, там, Гагуль, ну, все-таки я думаю, что это анахронизм. Сейчас, да, это правда. А, ну, 30-е годы. Хорошо. После. Все. Тогда мы переходим к следующим докладам. Следующий, третий доклад. Мы бы хотели представить слово кандидату политических наук, научному сотруднику Российского института стратегических исследований Александру Андреевичу Кузнецову, который бы продолжил тему, соответственно, Франции, тему французских каких-то интеллектуальных радикальных кругов, и прочел бы доклад на тему французские нонконформисты 30-х. Сразу напоминаю Александру Андреевичу, что в его распоряжении порядка максимум 15 минут, поэтому лучше быть кратким и не растекаться мыслью по древу. Пожалуйста. Не говоря о четвертой политической теории и четвертой политической практике, нельзя обойти вниманием такое оригинальное явление французской предвоенной политической мысли 30-х годов прошлого века, как персонализм. А к данному движению принадлежали молодые французские интеллектуалы Робер Арон, Арно Дандье, Александр Марк, Даниэль Робс и швейцарский религиозный философ Дени Держо. На начальном этапе существования этого интеллектуального движения к нему принадлежал также молодой католический философ Эммануэль Мунье, позже отошедший от персоналистов, это было связано с его религиозными позициями, так как Мунье хотел внести в движение христианские ценности, в то время как его соратники настаивали на том, что это движение должно быть открыто как для христиан, так и для атеистов и верующих в других религий, в том числе евреев, мусульман и так далее. Тут нельзя обойти внимание влияние, которое оказало на формирование взглядов персоналистов идеи французского католического мыслителя Шарля Пеги. Это был достаточно интересный человек, поэт, литератор. Шарль Пеги начинал как активист социалистической партии в конце 19 века. Но в 1908 году в его мировоззрении произошел переворот. Он стал истинно верующим католиком, мистиком, визионером. Писал о том, что его посещала там Жанна д'Арк, которая давала определенные инспирации. В то же время он предложил исповедовать радикально антикапиталистические взгляды и страстно отвечал модель. В частности, он предложил такая фраза, как «Христианин всегда готов к смерти, так современный человек всегда готов к предательству». Точно. От французских социалистов он отошел в немалой степени не только из-за атеизма верхушки социалистической партии, но и из-за, как он считал, партийной коррупции, то есть отрыва партийной элиты от масс, которая начала преследовать свои цели, интегрироваться в официальные структуры и так далее. Пеги в 1914 году, кроме того, он был французским патриотом, националистом, совершенно убежденным, пошел добровольцем на фронт в 1914 году, когда началась Первая мировая война, и буквально в первые месяцы войны он погиб на поле брани. И в известной степени даже национальным героем считается в современной Франции. Но вот возвращаясь к персоналистам, нужно сказать, что эти молодые интеллектуалы отстаивали первичность личности, персон, противопоставляя ее индивиду. Индивид, по их мнению, являлся абстрактным понятием, не отражающим совершенно сложность феномена человека. А личность в понимании персоналистов является полем борьбы между добром и злом в человеке, которое не сводимо к экономическому, политическому или социальному измерению, имеет совершенно автономию. И надо сказать, что это были философски очень подкованные, естественно. И здесь они полемизировали с Гегелем, который считал личность во многом-многом отражением абстрактного абсолютного духа. И абстрагировал ее несколько от уникального такого контекста. И в споре Гегеля с Киркегором, конечно, персоналисты были на стороне Киркегора, который писал, который считается вообще отцом экзистенциализма, писал об уникальности личности и ее несводимости к чему-то иному. Точно так же в споре между Карлом Марксом и Жозефом Прудоном персоналисты стали на сторону Прудона. Ну, прежде всего, их полемика против марксизма заключалась в том, что они рассматривали кардинальную ошибку Маркса в гипертрофировании экономики, экономического измерения, в том, что он рассматривал экономику как фундамент культуры и общественной жизни. И оставаясь радикально антибуржуазными, так сказать, представителями политической мысли, они, тем не менее, не рассматривали в последней инстанции вопросы экономического освобождения как вопрос полного освобождения личности. Ну и анархизм Прудона, его анархистские взгляды тоже оказали на этих людей, на этих теоретиков значительное влияние. Из персонализма следовал вывод в форме федерализма. В идеале персоналисты видели социум как федерацию неких самоуправляющихся общин. Община подразумевала, по их мнению, прямую демократию, в отличие от демократии парламента, когда власть делегируется анонимным механизмом, не несущим по существу ответственности перед обществом. То есть очень много уловок, с помощью которых можно от этой ответственности уйти. И по мнению персоналистов, либеральная демократия парламентского типа являлась высшим проявлением отчуждения в обществе. Но почему мы говорим о персоналистах как о носителях четвертой политической теории? Наряду с критикой либерализма и капитализма они критиковали и тоталитарный большевистский коммунизм, которые они воспринимали не как альтернативу буржуазному обществу, а как другую сторону его медали. И примечательно, что такой современный итальянский философ Аугусто Дель Ночи, который писал после Второй мировой войны о персоналистах, он, внимательно проанализировав их работу, он писал о том, что действительно социализм, как бы он только внешне подрывал основу буржуазного мироустройства, на самом деле он подготовил такую достаточно страшную по своему трансформацию. То есть если до Второй мировой войны полемика между социализмом коммунистической версии и капитализмом рассматривалась как полемика между обществом христианским, то есть буржуазным, и обществом атеистическим, то после Второй мировой войны как бы здесь уже была трансформация в противостоянии между тоталитарным обществом и обществом индивидуалистическим и демократическим. То есть большевизм, по мнению этого мыслителя, он способствовал радикальной секуляризации капиталистического мира и его мутации в сторону лучшей приспосабливаемости к окружающей среде. Поскольку все-таки мысль персоналистов носила антибуржуазный характер, они, борясь с пороками капитализма, не могли не предложить некую альтернативу для буржуазной экономики. А здесь они выдвинули три предложения. Ну, конечно, можно назвать их предложения наивными по-своему, сказать, что они как бы с высоты сегодняшнего дня тоже были недостаточными, но тем не менее. Вот эти мыслители пытались создать некую альтернативу политического мироустройства. Что же они предлагали? Вот в 30-е годы был чрезвычайно актуален рабочий вопрос, положение рабочих, пролетариата. Для облегчения положения рабочих они предлагали, во-первых, возродить ремесленнические цеха и корпорации, поручив им самую творческую и сложную физическую работу. А второе предложение, чтобы всю нетворческую, тяжелую физическую работу равномерно распределить между всеми членами общества. Ну, то есть, своеобразный какой-то аналог субботников. И третье, это развитие машинной техники, механизация, автоматизация для того, чтобы освободить людей от наиболее тяжелого и монотонного труда. Для пропаганды и развития своих взглядов персоналисты создали журнал «Новый порядок» – «Ордо Нуво». Но вот здесь проводится некоторое смешение, которое нужно избежать. Название ни в коем случае нельзя смешивать с новым порядком нацистов. Потому что персоналисты не только не были фашистами, но и не симпатизировали. Они открыто в своем журнале, который издавался с 1933 по 1938 годы, оппонировали фашистскому движению. В чем состояло их расхождение с фашизмом? Французские фашисты 30-х годов, прежде всего, были французскими националистами. Между тем, персоналисты считали национализм изжившим себя идеалом мелкой буржуазии или изжившим себя идеалами буржуазного комфорта, дословно писать. А к тому же они не были антисемитами. Вот среди них присутствовал такой персонаж, как Александр Марк. Это был еврей, родом из Одессы, кстати. Его семья эмигрировала во Францию. Вот, поэтому антисемитизм, расовые теории были абсолютно чуждым. Новым порядком они считали некое идеальное, чаемое общественное устройство, противоположное буржуазной цивилизации, которая рассматривалась ими как организованный беспорядок. Вот, и здесь, в общем-то, тоже прослеживаются некоторые параллели с классиками социологической мысли, в частности, с Дюргейном, который в своей работе о самоубийстве, он очень долго писал о причинах эпидемии самоубийства Франции и ввел такой термин, как аномия, беззаконие. То есть современное его мироустройство, выполняя законы на таком легально-юридическом уровне, оно порождало между тем общественные расстройства, фрустрацию многих членов общества, то есть нарушение естественных законов. И персоналисты считали либеральный буржуазный порядок именно вот такой организованным беззаконием, организованной аномией. Для того, чтобы окончательно прояснить их отношение к третьему пути, к фашизму и национал-социализму, целесообразно проанализировать такой очень интересный документ, который был ими создан еще в 1933 году, буквально через несколько месяцев после прихода НСДАП к власти в Германии, как открытое письмо Гитлеру. Вот, они послали его летом 1933 года, направили. Неизвестно, читал ли Адольф Гитлер это письмо. Доказательств нет, а там, если читал, наверное, ему еще нужно просто на это ответить, потому что это были довольно маргинальные. Вот, малоизвестные парижские интеллектуалы, не принятые в высшем обществе. И персоналисты констатировали в этом письме, что режим НСДАП не является ни национальным, ни социалистическим, по их мнению. Но этатистским, мы капиталистическим. Они писали, в частности, мы разделяем вашу борьбу против материализма, но тем не менее мы не ваши сторонники. Нас разделяет бездна. Здесь интересно, в чем персоналисты были согласны с Гитлером, в чем они были с ним глубоко не согласны. Согласны были они в намерении, дословно, подорвать скрытую диктатуру экономики, крупных финансов и банков, производственных трестов. Мы можем сказать сейчас, что это было не совсем так, они приписывали на генеральному Гитлеру не совсем его намерение, потому что, во-первых, крупные компании немецкие участвовали в его приходе к власти, тоже получили от этого дивиденды достаточно серьезные. Вот. А во-вторых, по работам Эрнста Юнгера мы знаем, что как бы идеалом Германии тогдашний был идеал тотальной мобилизации. Тотальная мобилизация подразумевает как раз вот эту и диктатуру экономики, и большие производственные тресты, и компании, и банки, все это встраивается очень хорошо в этот порядок. Тем не менее, персоналист несколько наивно, они приветствовали намерение Гитлера прокинуть национал-социалистов в современный мир, являющийся миром реальности и абстракции. А не согласны они были с установлением диктатуры религии труда, с незаинтересованностью в улучшении жизни рабочих, с произвольным смешением национализма и патриотизма с государственничеством. То есть они разделяли понятие патриотизма служения Родине и служения государству. Этатизм Гитлера их поэтому не удовлетворял. Ну и, наконец, самым главным пунктом преткновения была биологическая расовая теория, которую называли псевдонаучным идолом, вызывающим одновременно смех и ужас. И что интересно, 1933 год, в общем-то, летом 1933 года про Гитлера, национал-социалиста, про его намерения точные и особенно про культурологические прогнозы Европы, то в Европе толком еще никто ничего не знал. Ну, то есть это было только самое начало национал-социалистского государства Германии. Собственно, не были определены ни программные дальние цели, ни государственная структура не была сформирована. Куда дальше пойдет Германия, мало кто представлял себе, я думаю, тогда и в Париже, и в Лондоне, и в Москве, и еще где-то. Вот. И большого страха и опасения приход НСДАП к власти не внушал мейнстримным мыслителям в Европе, по крайней мере. И вот, казалось бы, эти парижские интеллектуалы, оторванные от жизни, прозябающие в мансардах, они первые, ну, с помощью какого-то наития, например, наверное, поняли, что может все закончиться очень плачевно. Они призывали Гитлера исправить вот эти ошибки, о которых они говорили, иначе они говорили, что вполне вероятно будет большая бойня в Европе. То есть об этом еще никто не писал, а вот эти люди, тем не менее, как-то это предугадали. Вот. Но, естественно, в 30-е годы французские персоналисты не были услышаны никем, и взгляды не получили широкого распространения, это была абсолютная маргинальность. Но что интересно, что, например, в 40-е годы, во время функционирования режима Виши во Франции, хотя многие из персоналистов оказались к нему в оппозиции, ну, в частности, Эммануэль Мунье, он в концлагере провел несколько лет нацистском, потом вышел с подорванным еще здоровьем оттуда, рано умер. А, по-моему, Александр Марк участвовал в движении сопротивления, какие-то люди в эмиграцию ушли, то есть они не сотрудничали с режимом на институциональном уровне, тем не менее, вишисты заимствовали некоторые моменты социальной программы персоналистов, и вот такая организация молодежная, которая сейчас при Виши существовала, Jeunesse Patriotique во Франции, она как бы пыталась какие-то коммуны строить по принципам персоналистов. А уже после Второй мировой войны у этого движения довольно солидные появились продолжатели. Ну, в частности, можно назвать такие имена, как Жак Делор, это очень известный французский политик, один из последователей нового социализма, так называемого. Он занимал ряд государственных постов во Франции в 60-е и 70-е годы, в том числе министерские посты. Был мэром одного из крупных городов на юге Франции, а в 80-е годы венец его карьеры – это должность секретаря Еврокомиссии, который сейчас занимает Барозу. Делор был членом, так сказать, истеблишмента европейского, абсолютно равноправным. Вот. И во время своего бытность мэром, своего бытность министром труда и социальных отношений, он определенные программные пункты персоналистов пытался проводить в жизни, не скрывал их, открыто называл своих сторонников персоналистов. И в Канаде такой деятель франко-канадский, ну, молодое поколение, наверное, плохо помнит, но люди, которые жили в 80-е годы, помнят его очень хорошо. Более 10 лет он был канадским премьер-министром, до этого он сдержал провинцию Квебек. Это Пьер Трюдо, тоже, в общем-то, был тоже убежденным сторонником персонализма. Вот, вкратце все. Спасибо, Александр Андреевич. Итак, завершает наш семинар наш постоянный гость, участник, да, профессор, доктор исторических наук, декан гуманитарного факультета РГУДИС, Вардан Эрнестович Багдасарян с докладом «Новые политические технологии латентного управления миром и борьбы с российской государственностью». У меня есть слайдовая презентация для удобства восприятия, я к ее помощи обращусь. Значит, я попытаюсь проанализировать, а чему противостоит, какой политической практике противостоит развиваемая четвертая политическая практика, как мне видится. Следующий слайд. Как, возвращаясь к призыву Александра Гилича вернуться к изначальности, стратегически выглядит это следующим образом. Традиционное общество, жесткое противопоставление добра и зла. Далее между добром и злом стираются границы четкие, устанавливается некий принцип элитивичности, где добро, где зло становится неочевидным, и в результате этой подмены утверждается зло под маркером добра. Здесь мы выходим на определенные уже эсхатологические вещи. Следующий слайд. Мне видится смена парадигмы латентного глобального управления человечеством в следующей цепочке. Опять-таки, вот совпадает с тем, что Александр Геннадьевич говорил о виртуализации управления, то есть первоначальное управление — это управление физическое, управление телом либо убьет, либо подчинит физически. Дальше управление материальными ресурсами, это хорошо Маркс описал это вот в поле этого дискурса. Дальше деньги, и здесь высшая точка, и ямайская система вот этому соответствует полю. И право эмиссии становится правом фактического управления. Дальше мы переходим уже к этапу, когда информация становится главным управляющим ресурсом, и здесь точка, которая подходит в дальнейшем, это индивидуальный информационный код, отключаем этот код и, соответственно, отключаем и существование человека. И дальше в перспективе это вопрос об управлении душой, генокод, переформатируем генокод, создаем нового человека, либо упраздняем его, и абсолютная власть над человеком в принципе. И вот здесь я солидарен с Александром Гельвичем, здесь выход уже на вопрос, где там постмодерн смыкается с четвертой политической категорией, в этой виртуальной точке. Здесь выходим на поле уже эсхатологического определенного противостояния. Такой виртуальный вектор. В докладе будет вестись речь об этом поле, о том, что мы наблюдаем вот в этом преломлении. Следующий слайд. Эволюция управленческая, которую у нас не заметили, но которая началась она в 70-е годы, это переход от субъект-объектного управления к управлению через формирование контекста. Формируется контекст, формируется среда, управляемый, он полагает, что он принимает решение самостоятельно, в действительности решения за него определены извне. Следующий слайд. Двумя метафорами, мне представляется, это можно выразить. Традиционная модель управления – это метафора удочки, субъект-объектное управление, здесь определенные бюрократические инстанции. Она менее прочна, поскольку любая бюрократическая инстанция может отказать, и управление через сеть. Сеть опутывает управляемого. Следующий слайд. Эту же эволюцию мы видим и на исторической эволюции технологии управления войной. Значит, воины традиционного типа – это управление боевыми единицами. Далее мы переходим к феномену, когда уже управляются государственными системами. Здесь включается и экономика, и идеология, и многие другие социальные ресурсы. И далее мы выходим к воинам принципиального нового типа, когда война имеет планетарный характер, и, собственно, границы, где война, а где мир, стираются, и она приобретает характер такого перманентного свойства. Сейчас мы вообще наблюдаем на примере Ливии и других вещей, что войну можно поставить как спектакль. Войны может не быть, но она может в постмодернистском дискурсе состояться. Следующий слайд. Технологические модели разрушения государственности. Традиционная модель – это модель лобовой атаки, показательный это дискурс, который возник после Второй мировой войны, о том, что Советский Союз завоевать прямым образом невозможно. Надо обратиться к анализу, можно ли его победить через разрушение каких-то несиловых потенциалов. Следующая модель – это воздействие на вот этот фундамент несиловых потенциалов, воздействие на человека. Следующий уже этап – это воздействие на скрепы, разрушение этих скрепов и деконструкция, соответственно, всей системы. Следующий слайд. Следующий, давайте пропустим. Значит, опять-таки, вот смотрим, на период распада СССР. Организация Варшавского договора превосходила НАТО по боевому потенциалу. Советский Союз догонял по многим параметрам экономическим, превосходил уже США. Тенденция в этом. Значит, причина гибели заключалась в чем-то другом. Не в факторах силового профиля, а в факторах иного порядка. Следующий слайд. Вот далее я проиллюстрирую, как действуют эти технологии по разным сферам преломления. Данный слайд вызван полемикой по телевидению Александра Гельвича с Хакамадой. Там прозвучал у оппонента тезис о том, что материально-социальные определяют показатели репродуктивности, но если исследовать, то есть давно еще со времен Мальтуса, а технологии эти давно известны, идея то, что воздействие на психологическое состояние человека путем пропаганды можно управлять демографией, можно и способствовать рождаемости, можно ее понижать. Мальтус говорил о необходимости в целях Британской империи воздействовать на показатели рождаемости в другом мире, это Маргарет Зангер. Значит, эта идея планирования семьи, это Киссинджер, и, соответственно, 1974 год проект и вывод комиссии о том, что безопасность национальной Соединенных Штатов Америки зависит напрямую от управления рождаемостью в странах третьего мира. Клинтон, который заявил, что Соединенные Штаты Америки будут поддерживать программы планирования семьи, и тогда все уже это было известно, и Киссинджеровская программа, и много по поводу этого написано, федеральная программа РФ планирования семьи до 98 года, когда сейчас говорят, а почему у нас был демографический кризис, до 98 года мы политически российское государство вело, эта программа финансировалась, активно поддерживалась и вело политику по планированию семьи с соответствующими выводами. Следующий слайд. Вот здесь мы видим рукотворный характер демографического кризиса, когда видим начало каких-то подъемов, тенденции подъемов репродуктивных показателей, включался некий пропагандистский фактор. Сексуальное просвещение в школе, этика психологии семейной жизни, начало пропаганды сексуальной культуры в СМИ, принятие этой федеральной программы планирования семьи и сбой соответствующей, казалось бы, устанавливающей благоприятного вектора. Следующий слайд. Это то, что вот по программам, я здесь повел по прогнозам ООН, 2050 год, черным выделены страны, которые будут иметь население больше, чем население Российской Федерации, если существующие тренды сохранятся. Россия будет заниматься 18 место в мире. Следующий слайд. О том, что дело заключается в значительной степени от психологического тонуса, вот один очень важный индикатор. Количество самоубийств на 100 тысяч человек населения, российский показатель здесь беспрецедентен в мире. И говорит о том, что психологически российское население достаточно поражено. Следующий слайд. Еще один индикатор. Наука. Номинируются определенные научные истины, которые сейчас уровень монополизации научных истин гораздо выше, чем, скажем, был в советский период времени. Здесь мы видим вот динамики финансирования науки, видим этот сброс, который произошел. И следующий слайд. И видим, что в результате получилось. А в результате получилось, вот наконец 90-х годов почти 50% у заработка ученых, которые работают в академических институтах, составляли зарубежные гранты и программы. А как говорится, кто платит, тот и определяет содержание. Сейчас это дело сократилось, но по сути дела именно эти люди, именно эти программы и именно эти концепты, которые были поддержаны, они сейчас занимают монопольное положение, определяют учебные программы и все прочее. Следующий слайд. Вот один из иллюстрантов влияния СМИ на создание вот этих фантомов. Значит, здесь количество статей, посвященных террористическим актам, здесь динамика количества терактов. Мы видим что? Мы видим, что количество статей, посвященных терактам, началось рост его значительно раньше, чем динамика, собственно, терактов в мире. Динамика терактов примерно на одном уровне, то есть шел определенный разогрев, и в действительности теракты пошли вверх на определенном этапе. Что это такое? Следующий слайд. Это не новое, в принципе, хотя я номинировал как новое. Вот тоже довольно интересный показатель. Довольно интересный показатель количества слов, посвященных войне в Times английском. Мы видим, что разогрев темы войны шел до, собственно, начала военных действий. Война началась, и происходит спад определенный. Спад темы войны в английских СМИ. Что это как не определенное свидетельство об управлении? Следующий слайд. Соотношение динамик публикаций по тематике русский фашизм и, собственно, преступности на национальной почве. Что мы здесь видим? Значит, опять-таки, красным вот эти публикации, их рост начался раньше, чем, собственно, рост этих преступлений на национальной почве. Опять-таки видим, тема разогревается искусственно, а дальше уже следует и за ней физическое, в физическом смысле ее проявление. Следующий слайд. Еще один индикатор. Это индексы. Различного рода индексы существуют, но как они составляются? Ну вот один из распространенных индексов, индексов развития человеческого потенциала. Что было выбрано за человеческий потенциал? Долгая и здоровая жизнь, знания, достойный уровень жизни. То есть первый, выбор элементов совершенно произвольно. Значит, почему именно эти элементы были выбраны? Вопрос. Второй, выбор показателей. Как изменить достойный уровень жизни? Посчитали составители индекса ВВП на душу населения. Оно определяет. В результате большой парадокс получился, что страны, занимающие первые места по индексу развития человеческого потенциала, они очень неблагоприятны у них положение, например, по суициду, по коэффициенту преступности и так далее. То есть индексы формируемые, следующий слайд, они определяются, мы здесь вот соотношение индекса конкурентоспособности тоже достаточно популярны, соотношение, которое по количественные, и опросные, то есть то, что определяют эксперты. Эксперты подбирают соответствующим образом, и выводы у них соответствующие. Следующий слайд. И вот иллюстрация, например, по индексу восприятия коррупции. Россия, Грузия, после определенных демаршей политических, это место России, показатель России в индексе восприятия коррупции падает, а у Грузии становится все благополучно. А индексы — это средства инвестиций и много чего другое. Следующий слайд. Давайте следующий. Формируется идентичность, тоже формируется в значительной степени пропагандистским путем. Мы сейчас наблюдаем вот из групповой идентичности. Страной идентифицируют себя только 25% россиян, тогда как с городом, населенным пунктом и так далее, не общероссийская идентичность, а другая, более половины. Следующий слайд. У нас, к сожалению, не могут мыслить вообще вот в парадигме новых войн, информационных войн. Вот структура институтов, обеспечивающих национальную безопасность Российской Федерации, все зациклено вот на этой фигуре. Отключается эта фигура или фигура оказывается некомпетентна, неприменительна к современной фигуре, а вообще в принципе вся система рушится. Следующий слайд. А вот система, которая в Соединенных Штатах Америки существует, она принципиально иная. Тут много аналитических структур, это иная модель управления и борьбы. Следующий слайд. Давайте следующий. Еще. Значит, еще один миф. Модель, которая номинирует в современном мире, распространенный концепт, к нему и Инсор апеллирует, многие другие, устанавливается модель постиндустриального общества. Якобы тренд заключается, сервис гайдет глобальный, а значение индустриального фактора снижается. В действительности, вот динамика отраслевой структуры занятости мира. Если мы посмотрим длительный тренд, то видим красным промышленность, никакой деиндустриализации по меньшей мере нет. Следующий слайд. Доля промышленности в ВВП в мире. Никакой деиндустриализации нет, более того, сейчас индустриально определен мировок за счет ускорения, связанного с Китаем, с Индией и так далее. Следующий слайд. И вот, может быть, зачем это все нужно объяснение. Вот соотношение, значит, промышленное производство в России и Соединенных Штатах Америки. Когда был включен концепт постиндустриального общества, после этого резкое ускорение США, после этого отставание России. Следующий слайд. Складывается модель, которая под этим маркером формируется: сервисный Запад, банановые республики, сырьевые республики, сборочный цех. Обрамляется это все в одежде постиндустриализма, некоторых иных концептов, но суть неоколониальной модели, она видится таковой. Следующий слайд. А есть ли вообще надежды на то, что можно принципиально что-то изменить? Вот есть некоторые тенденции, достаточно удивившие. Здесь мы попытались следующее идентифицировать. Вот партии, которые находятся у власти в различных странах, к какой они вообще идеологической нише себя относят. Выяснилось, что к идеологической нише либерализм относит себя сейчас только 11,7%. Следующий слайд. А в динамике вот, 85-й год мы посчитали и 2009-й. Ну, крах коммунизма ясен, да, значит, либерализм, вот он спад принципиальный. Следующий слайд. А предыдущий вот можно? Да. Вот это интересно, да. Очень любопытно. То есть консерваторы. Консерваторы, да. Казалось бы, утверждается проект, либеральный глобальный проект, но, значит, партии, которые власти, номинируют себя в иных. Там просто они как бы подмена терминов? Может быть, подмена терминов. Мы не пытались сами вносить идентификацию, а как они сами себя определяют, какому идеологическому спектру, так их и считали в данном случае. Откуда вы брали цифры статистики? В данном случае? Да. Нет, ну в данном случае она... Нет, в данном случае... Значит, когда цифры, тут они из разных источников состоят, ну, например, когда мы брали по постиндустриализму, это данные Мэдисона и Митчелла, длинные статистические ряды, там очень, ну, они из разных источников, как бы, мы после можем... Дальше. Вот эти 28% очень симпатичные, 28,8%. Следующий слайд. Ну вот дальше мы посчитали, если считать социал-демократию и так далее, вот идеологическая идеология универсализма, идеология национальной идентичности, правда, насколько корректно такой был подсчет, но тем не менее какие-то тенденции он отражает. Следующий слайд. А что в России? У нас в России, как известно, запрет на государственную идеологию в Конституции, однако 91% россиян считают необходимым в движении государственной идеологии. При том, что какая идеология считают так, капитализм, права, свобода человека, только 3% считают россиян, что она должна войти в эту будущую идеологию России. Следующий слайд. Ядерный электорат. Давайте следующий. Значит, вот это традиционно. Попытались создать идеологическую карту мира в средние века, вот цивилизационно образующие религии. Следующий слайд. А вот модерн, по сути дела, в тех же геополитических зонах выдвигаются модернистские концепты, определенная перекличка с теми религиями существует. Следующий слайд. По сути, мы сейчас видим, вроде бы либеральная идеология и так далее, однако мы видим, что формируются проекты. Значит, идеология Пакс Американо фактически налицо, идеология европеизма, идеология боливарианского социализма, идеология индийской духовной литературы, идеология, здесь вопросы, либо китайской национальной самобытности, либо китайской глобализации, здесь дискурс. Значит, идеология японской национальной самобытности, речь идет о идеологии восстановления исламского халифата. И вот вопрос, а что здесь, собственно, из всех геополитических субъектов? Следующий слайд и последний. И вот возвращаясь к вопросу, такому метафизическому вопросу, а можно ли переиграть дьявола? Да, и апелляция к Фаусту и прочим делам. Играя по правилам дьявола, переиграть дьявола невозможно. Конкурируя в торговле с торговой цивилизацией, мы обречены на провал. Поэтому надо принципиально изменить правила игры. Надо играть не по тем правилам игры, которые навязываются. Значит, если навязывается эта модель, не надо стремиться быть лучшим по отношению к тому, кто устанавливает правила этой игры. Речь идет о принципиальной смене правил этих игр, и в этом видится, мне кажется, тот путь формирования четвертой политической теории, о чем идет речь. Вам не системно будет. Да. Спасибо большое Богдану Эрнестовичу, я думаю, скажем мы все за интереснейший доклад. У нас остается еще достаточное количество времени для того, чтобы задать какие-то вопросы уже, наверное, всем нашим четырем докладчикам. И, может быть, прокомментировать как-то доклады. Пожалуйста. Да, очень понравилось. На самом деле, извините, я не запомнил. Александр очень понравилось. На самом деле, это предвосхищение, это французская джамахирия, по идее, была в самом начале, как ну, вот мы об этом говорили. Вот. И Жак Делор, он на самом деле потом дальше как бы был один из основоположников коммунитаризма, во что как бы это все переросло. Вот. И здесь, как, вот, наверное, вот основа здесь, как мне кажется. Прудон еще на коммунитаризм Прудон, общественный банк, про который он говорил, в принципе, это как раз, вот, если говорить о внесистемном выходе, как бы мы не можем играть на поле представительской демократии, да, которая полностью забита вот, мифологией и ритуалами, то есть по поле представительской демократии полностью закрыто ритуалами. Мы можем играть на поле партисипативной демократии, то есть как бы ну, вот, обращаясь именно, наверное, обращаясь к общинам, как бы и выдвигая другой ресурс, то есть не деньги и сила, да, которая находится в руках, скажем так, финансовой глобальной олигархии, а оперируя на поле наверное, на поле, то есть на ресурсе именно народ, то есть вот широкие массы. Совершенно верно. Интересно, еще там несколько аспектов, вот в новом порядке, у Дениса Ружмана можно обратить внимание, это его еврофедерализм, развитие концепции Альтхаузера, вообще вот там изначального федерализма, субсидиарности, вот эти вещи, которые могут чрезвычайно быть полезными в таком конкретном воплощении. То есть его видение устройства Европы де Ружмана и вот всего этого кружка нового порядка, это на самом деле чрезвычайно актуальная вещь. И вот сейчас как раз стоит вопрос, понятие еврорегион вводится. То есть до сих пор влияние этой группы персоналистов, Мунье и других, оказывает на структуру Евросоюза. В этом отношении для понимания такого рабочего федерализма с опорой на общины, конкретные такие вот на органические коллективы Folk Society Редфилда, например, вот это очень конструктивная вещь. Она, кстати, очень близка к Гезелю. Там вопрос, дальше просто объединение как бы этих структур, чтобы они не были размыты сами по себе, потому что размытые общины, не объединенные дальше как бы вот в сообщество сообществ, они становятся легко манипулируемы с помощью средств массовой информации. В глобальном контексте. В глобальном контексте, нет. Да. И если здесь вопрос такой, что принцип субсидиарности очень важен в этом отношении, которым, кстати, очень много занимались вся эта группа нового порядка, это принцип такой, что решение должно приниматься на том уровне, где кого оно напрямую затрагивает. Ведь на самом деле люди не выбирают там вопрос войны или мира. Их это, хотя это затрагивают, но они не могут это решить, это они не могут выполнить. А вот что кого выбрать головой там местного совета, им ни в коем случае нельзя присылать сверху. Дальше должна быть, по идее, как бы структура, вот то, о чем так долго говорили, большевики не сделали, то есть вся власть совета. Но это был не их лозунг, это они бы украли лозунг. Но они украли, да, нет, лозунг эсеровский. Это был эсеровский лозунг, наш фактически. Революция совершалась фактически под этим лозунгом. Да, да, совершенно. Так это вообще тематика была абсолютно адекватная. Вот вообще это особая тема. Национальные революционеры и эсеровская идеология. Это идеология, которая была совершенно блистательная. И практика была. И она не попадала ни под коммунизм такой, ни под либерализм, ни под фашизм. Это было нечто совершенно, можно сказать, четвертая политическая теория. Персоналистов, наверное, как раз вот и пошел, во-первых, рост как бы коммунитаризма сейчас, как альтернатива либерализму. И 28 теорий, ой, 28% вот роста просто социалистических партий, наверное, оттуда как раз. Именно того нетипичного нового социализма, о котором эти персоналисты призывали. Совершенно верно. Движение, и, кстати, социального движения. А вот духовным наполнением были, кстати, очень интересно, что между группой Мунье и группой журнала «Эспри», кстати, вот Саша не сказал, они издавали журнал «Эспри», и группой «Контратаки» и «Ацефала», и были очень много взаимосвязей. Были одни и те же среды. Они и те, и те слушали Кожева, одни и те ходили на общие площадки. Это были, они попадают в понятие нонконформисты 30-х годов, и те, и другие, как правило. Плюс еще к ним относят, надо сказать, конечно, Дарьё, Дрио Рошеля и уже более оприлившихся товарищей. Но, в принципе, все эти группы представляли собой чрезвычайно, да, или планизм, кстати, Генри Демана, если о Бельгии говорить. И вот все эти группы представляли с разных точек зрения те интуиции, которые сегодня максимально актуальны с точки зрения нетипичных, неклассифицируемых авторов. И последнее, что я хотел бы еще добавить, это обратить внимание на Отмара Шпана, у которого очень созвучная идея относительно возрождения цеховой экономики европейской. Вот Отмар Шпан, которым наш друг Солонин занимается, Юрники, его как раз издал под его эгидой. Вот идеи Шпана чрезвычайно важны, потому что он предлагал в Австрии возврат к средневековой модели, во-первых, просто к сословию. И тоже он не был национал-социалистом. То есть он был представителем такого атипичного направления в экономике, вот Маршпан, не будучи национал-социалистом, даже находился. Но он даже национал-социалиста преследовал. Преследовали, но он был представителем консервативной революции. Он был очень ярким консервативным революционером, но не национал-социалистом. И другом Эвала, он как бы вот не Шпан, очень, да. Он про не дружили. Да. И вот очень интересные. Точно. Вот если даже на тенденцию посмотреть, да, на тенденцию развития политических теорий, то получается, они сейчас приходят и уходят как бы в последовательности лифа, то есть last in, first out, то есть более старый либерализм, потом социализм и фашизм. И вот достигнув определенной степени развития производственных сил, значит, ушел первый, как бы более молодая теория фашизма. Да, я именно говорю, что они появлялись и исчезали в обратной пропорции. Да, да, да. Ну как бы первые вошли, последние ушли. Последний на выход. Да, последний на выход. Вот сейчас уходит либерализм. Если смотреть, то по идее как раз вот дальше следующее, то, что было до либерализма, это и есть феодализм. Вот. И, ну, если вспомнить, да, как бы феодальный. Или пародия на него. Но не пародия, скажем так, следующий виток в спирали, да, феодализм, но в нем что присутствует? Это брактиатные деньги, да, то есть это фактически отражение денег Гизеля, да, а потом это вот разбитие на общины, ну и там с определенной... Империи. И империи, да, как бы, но а общины как таковые, они были с определенной степенью невмешательства более старшие, общины более меньшие. В принципе, это как раз в коммунитаризме устанавливаются принципы невмешательства как бы, ну, как бы следующего уровня общины в более мелкую. А потом, кстати, вот тогда получается следующая как бы, степень, это племенные и семейные отношения. То есть это тот самый коммунизм, о котором там долго говорили. Ну, там Маркс с одной стороны, а с другой стороны тот же самый Атали, но только там он такой зверский, где там во главе там финансовая олигархия. Спасибо, Кирилл. Еще вопросы?